Никогда не поздно. Кто хочет действовать, тот ищет возможности. Кто не хочет – причины. Сократ. Если человек не хочет брать ответственность, то он будет пытаться находить отговорки, чтобы оправдать свое бездействие. Мы все их хорошо знаем. У меня нет опыта, у меня нет связей, денег, способностей, поддержки, характера. У меня семья, долги, болезни. Но самая опасная отговорка, когда человек говорит себе: «Я уже слишком стар, момент упущен, мое время прошло». Для каких-то целей это актуально. Например, если вам 80 лет, вы никогда не занимались спортом, то стать олимпийским чемпионом у вас, скорее всего, не получится, но это не означает, что вы совсем не можете внести свой вклад в другие сферы. Лучше в 80 лет определиться со своим призванием, чем не определиться вовсе. Возраст не является помехой для достижений. Мать Тереза определилась со своим призванием в 36 лет. Махатма Ганди определился в 39 лет. Билл Уилсон, основатель общества анонимных алкоголиков, в 39 лет. Дэн Браун определился с призванием к 30 годам, а Код да Винчи написал в 39 лет. Амансио Ортега, один из богатейших людей на планете, основатель торговой сети Zara, свой первый магазин открыл в 39 лет. Полковник Сандерс определился с призванием в 40 лет, а смог разбогатеть только к 70 годам. Рут Хендлер представила первую куклу Барбин колец в 62 года. Луи Армстронг создал величайший хит всех времен «What a Wonderful World» в 66 лет. Микеланджело закончил свою работу над фресками Сикстинской капеллы в 66 лет, а главным архитектором собора Святого Петра он стал в 71 год. Нельсон Мандела стал президентом в 76 лет. Бенджамин Франклин изобрел бифокальные линзы в 78 лет. Иоганн Гёте написал «Фауста» в 82 года. Конечно, чем раньше вы определитесь с призванием, тем лучше, потому что сможете максимально задействовать экспоненциальный рост.